Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСО. И я сегодня один, так как, значит, Даниил Бессонов был сегодня на нескольких эфирах. И, значит, еще вечером будет тоже на эфире. Поэтому, чтобы не записывать с ним ночью и дать человеку отдохнуть, я, значит, расскажу вам о тех событиях, которые меня заинтересовали сегодня сам. Вот. И начнем мы с двух покушений. Значит, первое покушение — это на Василия Прозорова, да, на экс-сотрудника СБУ, которого вот буквально несколько дней назад попытались взорвать. Ну, как попытались, его взорвали, но он не взорвался. Да. Вот такой интересный факт произошел. Значит, и ФСБ уже задержала человека, который выполнял, значит, задачу спецслужб Украины, да, то есть ему, он сначала, с его слов, там есть маленький, значит, маленькое видео с допросом, кто не видел, он сам говорит, что ему сначала поставили задачу проследить, потом собрать взрывное устройство, потом заложить, вот, то, что, ну, он, собственно говоря, и сделал, ну, вот его задержали, значит, на Василия, это не первое покушение, которое готовилось, его предотвратили, я так понимаю, сотрудники спецслужб, а вот второе покушение реализовали, но не, значит, Василий оказался, значит, пуленепробиваем. Я по-другому не могу никак назвать. Единственное, что, я не знаю, если вдруг Василий будет смотреть, ему все-таки надо немножко себя дисциплинировать и относиться к своей безопасности посерьезнее. Вот, потому что я так понимаю, что для спецслужб Украины это такой момент, значит, принципиальный, и они будут предпринимать еще попытки до него дотянуться. Поэтому, значит, надо все-таки более посерьезнее к этому относиться. Вот. Ну и слава богу, что с ним все хорошо. Вот. Второй, значит, момент покушения на Анатолия Шария. И вот даже вот я в Яндекс сейчас зашел, открываю, и, значит, все новости, сегодня РИА Новости писали, вот сейчас РТ пишет, ссылаясь на РИА Новости, что, значит, спецслужбы России, да, значит, установили, что причастны, значит, спецслужбы Украины. Многие, конечно, там вот сейчас в комментариях, я когда эту новость опубликовал, начали смеяться и так далее. В принципе, но это логично. Почему? Потому что, допустим, если организовывать покушение на любого человека в любой стране другой, да, на Западе, предположим, да, или в Европе, то, ну, ты будешь искать оружие на месте, да, ты не будешь вести с собой оружие через несколько границ. Это не так просто, ну, можно попасть на перевозки и так далее, да, проще, значит, через какой-то криминал найти оружие и этим оружием воспользоваться. И если мы будем, значит, отсылаться на видео самого Анатолия, да, он, значит, распознал визуально оружие, с которым, там, я точно сейчас не помню, стреляли по машине или там прицеливались в машину, что это был, значит, российский АЭС ВАЛ, да, или ВСС, или АСВАЛ, ну не суть, да. То есть, получается, те, кто это убийство или, значит, заказывал или планировал, они изначально хотели сделать так, чтобы это выглядело так, чтобы использовали непосредственно российское, редкое очень оружие. То есть это не просто автомат Калашникова, да, который, в принципе, можно, наверное, в любой стране встретить, а это именно редкое специальное оружие. Да, это спецоружие для ну, подразделений и для специальных задач. Да. Вот. То есть, если бы они реализовали бы задумку, да, то там, по гильзе, по пуле могли бы установить, что это оружие российского производства. То есть отсылка была бы сразу бы на Российскую Федерацию. Да? Наверное, это такой один из основных фактов, что, значит, те, кто пытался спланировать, подставить, скажем так, нашу страну. Да? Вот. И, соответственно, после того, как наши спецслужбы подключились, значит, вот попалась такая информация, что планировали украинские спецслужбы. Так что мы видим, что чем больше у противника будет поражений на фронте, тем больше будет покушений, подобных там, терактов, подрывов и так далее. Но, во всяком случае, противник будет предпринимать всяческие подобные действия. Поэтому всем, значит, всем медийным там, людям, там, лидерам мнений, блогерам, военкорам, значит, телеведущим, всем быть начеку. Вот. Поэтому мы эту новость пролистываем и идем дальше. Да? Значит, президент, по-моему, Чехии, я сейчас могу ошибиться, да, заявил, что будет против, сейчас я загуглю, так, чтобы не ошибиться, будет против при голосовании о вступлении Украины в НАТО. Да, президент Чехии высказался против вступления Украины в НАТО. Да, вот мы видим о том, что не все, значит, рады в Европе Украине, да, в НАТО. Вот. Плюс я сейчас мониторю в основном украинские паблики, и многие там украинцы, значит, возмущаются, что Израилю помогают все. Значит, мы это уже здание обсуждали. Значит, Израилю помогают все, помогают сбивать ракеты все, а вот, значит, российскую агрессию не помогают, значит, ни ракеты сбивать не помогают, ни с ракетами, ни с ПВО, ни с боеприпасами, да. И такое ощущение складывается, ну, я скажу за себя, это я полагаю просто, да, что, возможно, существуют какие-то договоренности, возможно, даже между нами и американцами, что, значит, мы где-то американцам что-то уступаем, американцы взамен этого не помогают, значит, Украине с вооружением. Да? Возможно, это, конечно, версия такая, значит, простая, да, но мы видим, что почему-то Украине действительно завернули помощь, да, и очень долго все это оттягивается, принимают решения, переносятся постоянно, да, и если раньше одним пакетом была помощь Украине и Израилю, да, то есть часть, значит, людей могла бы проголосовать, что надо помочь, значит, Израилю, да, и заодно как бы туда, в этот же пакет запихнуть помощь Украине, да, но мы видим, что эту помощь взяли и разделили, да, то есть за израильскую помощь будут голосовать отдельно, за украинскую помощь будут голосовать отдельно. То есть можно уже понять, что что-то пошло не так, да, вот я бы, если был бы украинцем, да, я бы, значит, уже бы как бы заволновался, да. Ну и мы видим, что знаменитый украинский блогер, который вот находится в США, Иван Руденко, может, кто-то его не знает, может, кто-то его, ну, не попадались в видео, да, у него был такой интересный контент, когда он служил в войсках в США. Я лично некоторые видео смотрел, он, ну, рассказывал, конечно, в такой манере слегка предвзятой. Но интересно было все равно посмотреть, он служил в армии, да, показывал, как в американской армии, как там в казармах, как, значит, живут военные, как там в спортзалах, ну, то есть было интересно посмотреть, да. Когда вот у него там не свистела кастрюля, да, на голове. А так, в принципе, у него было интересно. Потом его же украинские, значит, сослуживцы сделали так, чтобы его уволили. И он там уже начал заниматься предпринимательской деятельностью. Ну, смысл в чем, что уже даже те люди, которые изначально, с самого начала конфликта топили, значит, за то, что Украина там сможет, ну, не то чтобы победить, но показать, где зимуют раки, да, даже вот сегодня я выложил видео, где, значит, Иван сказал такие слова, что, да, если у страны нет добровольцев, которые идут ее защищать, то война уже проиграна, да. Ну, вот, казалось бы, ну, сейчас многие скажут, да что этот блогер ничего не решает, кто он такой. Но вот человек живет в США, и который вот со стороны наблюдает за конфликтом, и он уже начинает что-то понимать. Да? Вот, как, вот вы можете, конечно, там, смеяться, там, угорать там, и так далее, но тем не менее мы видим, что даже уже люди, которые были, поддерживали, там, значит, там, какие-то сборы, возможно, проводили и так далее, я просто не следил, даже они уже начали что-то понимать, да. Вот. Так что вот такие вот, значит, моменты интересные, да. То есть, скорее всего, я так понимаю, сейчас наступательные действия с нашей стороны идут, но основные, мне кажется, баталии развернутся после того, как будет вот этот саммит, который по мирному плану, где он там, в Швеции или в Швейцарии, я сейчас точно не вспомню, вот этот пройдет этот саммит. Как только этот саммит пройдет, значит, там, я не знаю, к чему они, что они там вынесут, после этого саммита, я думаю, начнется настоящий, как бы, газ-квас, да, то есть, или газ-мяс, как раньше, да, в нашей Раше, газ-мяс начнется. Вот, я думаю, что после вот этого саммита начнутся активные боевые действия с нашей стороны. То есть мы будем инициаторами, мы будем давить на каких-то направлениях, на каких я не знаю, соответственно. Да. Мы просто с Даней постоянно говорим, что, скорее всего, на Донбассе это не направление главного удара, но мы можем и ошибаться. Может быть, вполне выбран и главный удар и где-то на Донбассе, да, ну, посмотрим. Ну, вот, мне кажется, надо делать отрезок именно вот, значит, этот саммит, да, вот как саммит, ну, время около саммита, да, как вот этот саммит будет, значит, завершен, и вот начнется, значит, самое интересное, да, вот. Так что такие новости. Вот сегодня немного без Дани, скучновато, но стараюсь держать вас в курсе. Все, всего хорошего, до завтра.